Блок — романтик. Романтик чистейшей воды. И к тому же немецкий романтик. Недаром он по отцу немец. Ведь его пращур Йоганн Блок прибыл из Германии и стал лекарем императрицы Елисаветы. Немецкая кровь в нем сильно чувствуется и отражается на его внешности. Да, Блок — романтик со всеми достоинствами и недостатками романтизма. Этого почему-то никто не понимает, а ведь в этом ключ, разгадка его творчества и его личности. Гумилев поворачивается ко мне и поднимает длинный указательный палец, как всегда, когда говорит что-нибудь очень значительное. «Слушайте внимательно и постарайтесь запомнить». Этого он мог бы и не говорить. Конечно, я слушаю его, как всегда, внимательнее внимательного. Для Блока, как для Фридриха Шлегеля, слово — магическая палочка, которой он хочет заколдовать или расколдовать мир. Он, как Новалис, ищет самого тайного пути, ведущего его в глубины его собственного сознания. Он тоже в 20 лет был бунтарем, хотел в своей гордыне сравниться с Творцом. Он тоже хотел заколдовать не только мир, но и самого себя. И тоже, да чего это романтично, был всегда недоволен своим творчеством. «Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда». Мучительно недоволен и собой все, что делает, и своей любовью. Он не умеет любить любимую женщину, ведь он сам сознает, что ему суждено опять любить ее на небе и изменять ей на земле. Не умеет он и любить себя, и это еще более трагично, чем не уметь любить вообще. Ведь первым условием счастья на земле является самоуважение и разумная любовь к себе. Христос сказал: «Люби ближнего, как самого себя». Без любви к себе невозможна любовь к ближним. Романтики, как и Блок, ненавидят себя и презирают ближних, несмотря на то, что вечно горят в огне страстей. Им, как и Блоку, необходимо раздражение всех чувств и повышенная впечатлительность, возможность видеть невидимое, незримое, слышать неслышимое, несказанное, как выражается Блок. Даже в своей жизни Блок, и это, кроме меня, никому не приходило в голову, повторил эпизод из жизни Августа и Фридриха Шлегеля. Фридрих был влюблен в подругу Августа, Каролину, и они втроем создали союз дружбы и любви, тот самый союз, о котором мечтал Блок, когда Белый влюбился в Любовь Дмитриевну. Но не по вине Блока, а по вине Белого и Любови Дмитриевны Блоку не удалось то, что удалось романтику Шлегелю. И еще черта, роднящая его с романтиками. Для него, как и для них, молодостью исчерпывается жизнь и творчество. Только в молодости стоит жить и можно писать стихи. Блок в 33 года уже обращается к жене: «Милый друг, мы с тобой старики». А потом и того хуже. «Пробудился 30 лет, хвать-похвать, а сердца нет». А как жить, прикажете, без сердца? Как продолжать жить, когда жизнь отшумела и прошла? Даже необходимость кутежей и пьянства объясняется тем, что романтику надо постоянно находиться в повышенно раздраженном состоянии, в полубреду с болезненно обостренными чувствами.